Глава 9. Платон испуганно огляделся. Наваждение битвы кончилось. Больше не казалось, что меч держит кто-то другой, и все сразу стало выглядеть иначе. Он увидел 3 трупа, 2 без голов, 1 с кровавой раной на животе. Почувствовал тошнотворный запах крови и внутренностей. Тут же начались рвотные позывы, но ничего не вышло. Оголодавший организм предпочел не делиться только что съеденным. Молодой человек согнулся, задрожал, выронил киркелин, затем упал на грудь, едва успев упереться ладонями, и тут же отдернул правую. Рука попала в лужу, собравшуюся между камней, и Платону показалось, что он макнул пальцы в кровь. Лишь через некоторое время он начал приходить в себя. «Я убийца», — с ужасом осознал он. А с другой стороны, это же была самозащита. Голова наконец-то заработала. Надо отсюда уходить. Если кто-то обнаружит его с мечом в руке возле 3 трупов, сомнением не будет места. А куда идти? Здесь бывают люди, поэтому должны быть какие-то дороги в населенные пункты. А там можно скрыться, меч в тряпку замотать. А почему не оставить здесь? Но эта мысль показалась настолько дикой, что Платон ее сразу же выгнал из головы чуть не пинками. Оставлять киркелин нельзя. Не зря же достался. «Оденься, воин!» Смирнов огляделся. Пока он размышлял, Падана уже сняла с бородача блестящий нагрудник, вытряхнула мертвую голову из шлема и теперь торопливо развязывала веревочку, держащую штаны. Платон оторопело посмотрел на спутницу. «Что дивишься? В трусах пойдешь?» «Но...» — только и смог выдавить в ответ молодой человек. «Что свое взято, то свято. Похоже, тебя и правда Мара выбрала. Помогай, пока не заявился никто». Больше всего времени ушло на то, чтобы перебороть в себе отвращение к раздеванию трупов. К счастью, половина одежды оказалась не испачкана кровью. Остальное, по совету Паданы, отнесли за скалу. Трупы оттащили в небольшое ущелье между 2 склонами, то самое, где последний убитый бандит обещал схрон. Конечно, там не оказалось даже пещеры. Через час о случившемся напоминала только разбитая на куски скала, в которой раньше торчал киркелин. Сами путники наконец-то оделись. Платону пришлось сильно утягивать на себе чужие штаны, потому что те были настолько велики, что могли запросто вместить еще и его спутницу. Падана надела мужскую рубаху сверху, обрезав ножом лишнюю длину рукавов, куртку одного из налетчиков. От брюк она категорически отказалась. «Что же я, потаскуха в мужской рядиться? И так рубаха не женская». «Да ладно», — пытался уговорить ее Платон. «У нас половина женщин в брюках ходит, и ничего». «Неужто блуда нет?» — не поверила женщина. «Не, ну есть, конечно. Но разве это из-за этого?» «Так все с того и начинается, что сначала одежду мешают, потом поведение, а в конце и сами не знают, мужики они, али бабы. Вот у франков-то насмотрелось чай». Платон задумался над такой трактовкой причин и следствий и как-то упустил из вида более насущные вопросы. «Коней надо бы поискать. Не пеши же они заявились», — рассудительно заметила Падана. Искали около часа. Нашли лишь следы. Кто-то, видимо, поняв, что с поддельниками стряслась беда, ушел из ближайшего распадка в 4 конь, как пояснила мудрая женщина. То есть один увел 4 лошадей. Так что идти пришлось опять пешком. Хорошо, что на этот раз была хотя бы обувь. Платону достались отличные кожаные сапоги, на пару размеров больше, что он вполне успешно компенсировал дополнительными портянками. Под презрительными усмешками спутницы городской житель как мог тщательно перестирал всю доставшуюся одежду в реке, потом вместе выжили ее почти досуха, и только после этого он согласился одеться в чужое. Один кожаный нагрудник Смирнов нацепил на себя – а остальное снаряжение следовало куда-то уложить, причем желательно так, чтобы не бросалось в глаза. Он и без подсказок прекрасно понимал, что пеший, щуплый, небритый, да еще и в одежде с чужого плеча, будет вызывать гораздо большие подозрения, если покажет блестящий нагрудник с изображением пикирующего грифона и киркелин. Проблему решила, как всегда, Падана. Спустившись ниже по течению, она нарвала какой-то береговой травы, и когда до нее добрался Платон с грузом, уже вовсю плела из нее неказистый, но крепкий мешок. Работа заняла чуть больше часа. «Пойдем обратно», — безапелляционно заявила спутница. «Зачем?» — не понял Платон. За последние дни он привык, что идет, совершенно не задумываясь о дороге. Там по камушкам переберемся, а оттуда дорога будет, на хутора. А там и калач недалеко. Да, калач я бы сейчас съел, мечтательно согласился Смирнов. Краюха с мясом давно нашли приют в организме, и отощавшее тело требовало продолжения банкета. Калач-то город конажный, там и постой будет, и прокорм. А глядишь, и дело какое себе найдем. Дело. Насчет дела, вопрос у Платона был решенный. Надо найти того, кто может вернуть его назад, домой. А если при этом получится еще и прихватить, например, меч или хотя бы латы, то будущее в современной, не здешней, а, понятное дело, ему современной Москве, можно считать обеспеченным. До того момента, как впереди забрезжила какая-то надежда, молодой человек гнал все мысли о доме, но теперь, видя, как спокойно его спутница приняла факт появления Смирнова из иного мира, можно было надеяться на возвращение. Вот боги здесь материальные следы оставляют. Да и сам меч непрост, очень непрост, раз превратил Платона, пусть на минуту, в машину смерти. Так что... Падана, а у вас тут волшебники есть? Так волшба, она разнится. Есть светлые маги. Это те, кто в следующем круге в богов родится. Они из своей энергии чудеса творят. Но сейчас попрятались, потому что мир в ночь впал. Сейчас с заката больше колдуны холодные лезут. Те, что чужую энергию используют. Потому так и зовутся. Но те — народ хитрый и жадный. Платон слушал и в который раз удивлялся. Женщина, говорящая простым, даже деревенским языком, сознанием дела рассуждает о таких понятиях, как энергия, прекрасно знает о двух видах волшебства. Что это за мир? Маги, между тем продолжала свою лекцию Падана, им от человека ничего не нужно. А зачем, если они из солнышка и своего тепла все сами сотворить могут? А колдуны наоборот. Чем больше волшбы творят, тем меньше в них жизненных сил. Потому им подпитка требуется. Оттого и пошел закат на восход войной. Оттого и лишают воины жизни мирных людей сотнями. Ну и ужасы ты, мать, рассказываешь, — прервал ее Платон. — Говорю, что знаю, — сурово ответила та. — А ты меня матерью-то не кличь. Мать у каждого одна. Иди лучше проверь, ничего мы не оставили, а то не ровен час, найдет кто, будет тогда нам на орехи. — Да ладно, не обижайся, это же обращение такое, — ворчал Смирнов. А сам уже возвращался к месту битвы, или скорее бойни. Не иначе что-то чувствовала Падана, потому что среди осколков скалы лежали отличные кожаные ножны, окованные по краю серебром. Во всяком случае, так показалось Платону. Он поднял находку и радостно вскрикнул. Кроме ножен нашелся еще кошель, точнее простой холщовый мешочек, в котором лежало полтора десятка монет, в основном серебро, только три медные. «Ну вот и ночлег с питанием», — одобрительно сказала Падана. «Теперь идти можно». Мешок неимоверно щекотал подмышки, но перехватить его не было возможности. Переход ручья по камням требовал предельной осторожности. На противоположном берегу, стоило лишь подняться по чуть заметной тропе, их ждала широкая наезженная дорога. Путники поправили ношу и тронулись в путь. На этот раз идти было гораздо веселее. Уже через пару часов какой-то крестьянин подвез их на пустой телеге, да еще и угостил пареной репой из горшочка. Платон ел такое впервые, и ему понравилось. Скорее всего, виной был голод. «Да кто-то у камня налево поворотишь, а там и на калач дорога пошла», — пояснил возница. «Только вы до ночи-то не дойдете. До калача на телеге 3 дни, а пешком и того более». «Ничего», — уверенно ответила Падана. «Нам не привыкать». За время поездки Платон расслабился, даже немного придремал. Ноги, впервые обутые, не бьющиеся во время ходьбы по камням и не мокнущие в траве, отдохнули и теперь недовольно гудели. Он тяжело спрыгнул с телеги и наклонился вперед, обхватив ладонями колени. Идти не хотелось. Платон потопал расслабившимися на телеге ступнями и повернулся к Падане. Телега уже отъехала, и он наконец-то мог спросить: «А ты дорогу знаешь?» Женщина усмехнулась, посмотрела на медленно удаляющегося крестьянина и ответила вопросом на вопрос. «Что, лучше бы с ним поехали?» Платон кивнул. «Зря. Они же невольные. Могут и продать, и убить. Пойдем-ка по дороге». Дорога в этом мире сильно отличалась от привычной с детства городской. Там он ходил, а чаще ездил в свете придорожных фонарей по гладкой поверхности. Движение обязательно сопровождалось шумом вечернего или ночного города. Вокруг светились витрины, реклама, да просто окна. И это придавало передвижению ощущение безопасности. Вокруг были люди, и пусть все они жили своими жизнями, но теоретически было к кому обратиться в случае экстренной ситуации. Здесь, лишь только зашло солнце, дорога провалилась в темноту. Некоторое время еще светились над черным частоколом деревьев последние солнечные лучи, но вскоре пропали и они. Теперь путь освещали только звезды и тонкий месяц. Предметы вокруг пропали во тьме, и видимым остался небольшой участок дороги между стенами абсолютного мрака. Ноги то и дело проваливались в ухабы или цеплялись за кочки, руки так и норовили за что-то ухватиться, понимая, что одних глаз для спокойствия недостаточно. Смирнов уже поглядывал на ближайшие деревья, прикидывая, где лучше остановиться на ночлег, когда впереди показался теплый желтый свет. «Там кто-то есть. Трактир, скорее всего», — невозмутимо ответила Падана. «Дорога езжая. Считай тракт. Чтобы ему не стоять». Платон неосознанно прибавил шагу, и уже через несколько минут путники стояли у массивных, в полтора роста ворот, сбитых из цельных бревен сантиметров 10 толщиной. Забор тоже соответствовал, демонстрируя белый оскал частокола. Падана поднялась с земли камень и забарабанила по воротам. Ее соло тут же подхватили собаки, вплетая свою немузыкальную партию. Затем раздалась невнятная речь, и лай утих. Еще через какое-то время рядом с воротами открылось маленькое незаметное окошко, и в него просунулась волосатая мужская рука с фонарем. «Кто?» – требовательно спросил хозяин. «Путники», — также коротко ответила Падана. «Сколько?» «Двое». Окошко захлопнулось. Оказалось, что оно было врезано в калитку, которую им и открыли. Странники нырнули внутрь, и Платон тут же прижался спиной к забору, испуганно глядя, как огромный мохнатый пес обнюхивает его ноги. «Давайте за мной, все уже собрались», — неожиданно сказал трактирщик и, прихрамывая, пошел к дому. Путники, переглянувшись, пошли следом. За ними, дружелюбно виляя хвостами, двинулись три собаки. В большом зале было темно, пусто, пахло жареным мясом, капустой и пивом. Свет фонаря в руке трактирщика поочередно вырывал из темноты длинные, сколоченные из толстых струганных досок столы с тяжелыми лавками по бокам, пустые и сиротливые. Они чем-то напоминали зимние пирсы на Черном море, которые Смирнов видел как-то, приехав справлять Новый год в Сочи. Там царило такое же тоскливое ожидание. Не говоря ни слова, хозяин приглашающе махнул рукой и почти затолкал Платона и Падану в отдельную комнату на первом этаже. Двое вошли, и дверь за ними сразу же закрылась. Первое, на что обратил внимание Платон, завешенные одеялами окна. Почему-то вспомнились фильмы про войну, как устраивали светомаскировку, опасаясь бомбардировки. С окон он перевел взгляд на широкий овальный стол посередине и сидящих за ним людей. Их было шестеро, и все заросшие густыми бородами до самых глаз, в длинных одеждах вроде кафтанов. И все смотрели на него. «Не может быть!» — воскликнул один из бородачей. Секунду за столом продолжалась немая сцена, а затем сразу трое вскочили, двое подхватили Платона за руки, третий подталкивал в спину. Ему мгновенно освободили место на лавке, придвинули здоровенную миску с нарезанным нежирным мясом и кувшин. Мешок с вещами как-то незаметно остался у двери возле Паданы. Смирнов решил сначала поесть, а потом уже разобраться, откуда такое отношение. Чай не попросят вернуть съеденное, если выяснится, что ошиблись. «Фрол!» — громогласно представился самый крупный из сидящих за столом и приветственно поднял руку. Сразу же за ним вскинулись и остальные ладони. Похоже, никто не хотел отстать. Горислав, Бажен, Радим, Руслав, Ивар. Платон не запомнил ни одного имени, настолько они были непривычны. Он спешно доживал кусок мяса, поднялся, обвел всех взглядом, отметив, что на него смотрит, явно чего-то ожидая, видимо, ответного представления. «Платон», — сказал он и коротко кивнул. «А батюшка-то как тебя кликал?» — спросил кто-то, кажется, Ивар, мужчина с окладистой, чуть вьющейся светло-русой бородой. «Не знаю», — пожал плечами Смирнов. «Я отца и не помню». «Он!» — дружно выдохнула вся компания. «Да кто?» Платону было не по себе. «Так Конажич чай!» Ивар будто учился непонятным ответом у Паданы. «Это, наверное, какая-то ошибка. Я вообще из...» Платон замялся. Говорить о другом мире ему показалось неуместно. «Из дальних краев». «Да мы знаем. Ты садись, перекуси с дороги, а мы тебе все расскажем». Наверное, это было самое разумное предложение вечера. Платон махнул рукой, приглашая за стол Падану, которая так и стояла в дверях. Она даже сделала шаг, но другой бородач, имени которого молодой человек не запомнил, остановил ее. «А ты иди на кухню, женщина. Поешь, да и нам что-нибудь принеси. Пиво кончается». И он многозначительно покачал большим кувшином. Внутри в ответ еле слышно плеснуло. Падана мелко кивнула и незаметно выскочила за дверь. Мужчины приблизились к Платону, и Фрол, понизив голос, произнес: «Не иначе боги тебя послали, парень. Не знаю какие, но очень вовремя. Ибо собираемся мы на славное дело хором нашего Коназа обратно отбивать». Платон как раз отхлебывал пиво и чуть не поперхнулся. Надо же, хотел в трактире переночевать, а попал в заговор. Но хотя бы разузнать у заговорщиков, что творится в здешних местах, следовало. «Я издалека», — нейтрально начал он, — «поэтому о здешних реалиях ничего не знаю. Что у вас вообще творится?» «Что ты не знаешь, Платон?» — переспросил Фрол. «Что франки Русь захватили? Что теперь любого могут забрать и в жертву своим темным демонам принести? Как это можно не знать?» Пиво ударило в голову. Платон давно не употреблял алкоголь, к тому же последние недели жил впроголодь, а сейчас закинул с голодухи в себя 3 немалых шмата мяса и выпил не меньше литра. «А вот так», — с пьяной решимостью ответил он, — «я неделю назад из рабства сбежал, и если бы не Падана, которую вы на кухню выгнали, и сюда бы не добрался». «Ух ты! А у кого был? У франков?» «Точно не у них. Эти какие-то азиаты были. Черные, в юбках. Держали в деревянной клетке. Есть не давали. Вонище, антисанитария. И как не подцепил, ничего сам не понимаю. Все время впроголодь. Помыться негде». Зачем Платон все это рассказывал, он и сам не смог бы объяснить. Видимо, сказалось напряжение, в котором он жил все эти дни. А сейчас пиво помогло раскрепоститься. Вот и выплеснул все, что накипело. «Да», — сочувственно сказал кто-то. «Ну, тогда слушай», — согласился с доводами Фрол и начал. «Русь сейчас наполовину под франками, а сами франки почти и не люди совсем. Управляют ими колдуны холодные, те, кто не из солнца, не из света силу черпают, а из душ людских. Говорят, прибыли они в мир из Навьего края, сумеречной страны, и творят свое черное колдовство. Ищут власти над всем миром». «Ты сейчас серьезно?» Платону не верилось в эти слова. «Так не бывает. Воруют души, хотят власти над миром. Может, эти шестеро укурились или еще что приняли?» Он внимательно глянул в глаза сидящим. Все пристально смотрели на его, и зрачки их были нормальные, а белки не красные. Да и лица в порядке, румяные, здоровые. «С таким не шутят, парень. Положение аховое. Никто не убережен от колдовского произвола. И ладно бы убивали, так ведь еще хуже. Приносят в жертву своим черным богам, что и не боги вовсе, а демоны. А после такого что бывает?» «Что?» — как зачарованный спросил Платон. «А ничего. Не возрождается душа больше в мире. Всю ее съедает черный демон. «Постойте, я же тоже из другого мира». За столом воцарилось молчание. Все снова внимательно смотрели на Платона, но теперь в их взглядах была подозрительность, недоверие и опасение. «И у нас не слышали ни про каких колдунов», — продолжал молодой человек. «И в перерождение тоже не верят. Точнее, верят. В Индии, там, в Китае, наверное, еще может быть где. Но в России вера христианская. А там сказано, что человек живет один раз. Если прожил хорошо, ну там, не грешил, не блудил, в общем, был примерным рабом Божьим, то попадает в рай. А если грешник, то в ад на вечное мучение». С минуту бородачи переваривали услышанное. Потом Ивар поднялся, повел плечами, будто провел несколько часов перед компьютером, тяжелой походкой подошел к Платону и положил руку ему на плечо. «Ты сейчас правду сказал?» «Конечно. Ну-ка посмотри мне в глаза и поклянись кровью». «Это как? Что ежели врал, кровь твоя почернеет и высохнет». «Ох!» Платон вдруг понял, что эта клятва не пустой звук, и если бы он действительно соврал, умер тут же. «Клянусь кровью, что все, что я сказал, правда от первого до последнего слова». И снова за столом повисла пауза. С минуту бородачи внимательно смотрели на молодого человека. Потом Ивар для проверки ткнул его в плечо. «Больно? Ты глянь, не врет». «А ежели не врет, — резюмировал Фрол, — значит, в его мире Русь колдуны уже захватили». «Верно», — подтвердил бородач, имени которого Платон не запомнил. «Франки так про своего бога и рассказывают, что должен человек быть ему рабом, а ежели чего этому рабу надо, то просить о том смиренно». «Рассказывай», — приказал Фрол и ткнул рукой в лавку. Платон не меньше часа объяснял про жизнь в своем мире, про попадание сюда. Бородачи постоянно переспрашивали, не понимая привычных для Смирнова вещей. Интересовались постулатами веры, и Платону приходилось напрягать память, чтобы хоть что-нибудь вспомнить. Уже давно рядом со столом стояла Падана. Она принесла деревянный поднос с жареной на сковороде, шкварчащей картошкой, холодным мясом и пивом в очередном кувшине. Наконец Платон закончил тем, как попал в эту комнату, после чего схватил кувшин и сделал несколько жадных глотков. В горле пересохло. Пока он пил, никто, кажется, даже не пошевелился. Лишь только когда кувшин стукнул об стол, все как по сигналу задвигались. Некоторое время слышно было лишь сопение, затем бородачи начали тихонько переговариваться. Платон использовал доставшееся время с умом. Съел пару кусков мяса и немного картошки. «У вас, значит, не сдюжили», — подвел итог Фрол. Бородачи дружно закивали, и тут раздался неуверенный голос. «А он часом не подсыл?» Платон даже не сразу понял, что имеется в виду, а мужчина продолжал. «Что-то речи ведет чудные. А ну как возьмет и продаст нас колдуну?» Фрол строго глянул на Платона. «Ну?» «Я вам все рассказал. Если кто хочет меня обвинить, пусть докажет». Ему вдруг стало понятно, что бояться глупо. Кажется, он приходил к этому выводу уже не первый раз в этом мире, и правда. «Теперь-то чего бояться? Он даже не возражает», — продолжал между тем обвинитель. «Радим, парень прав. Ты по что огульно обвиняешь? Доказать могешь? Да чего доказывать-то? Был бы не подсыл, давно уже так бы и сказал. А он юлит. Ой, лжа все это, лжа!» Платон обвел глазами стоящих напротив него. В основном смотрели выжидающе. Ни зла, ни обвинения во взглядах не было. Тот самый Радим, что вдруг взъелся, тот выглядел как кобель на цепи. Истекающий слюной, того и гляди пополам перекусит. Но так ли будет, если убрать цепь? «Да ты небось сам подсыл!» Неожиданно для всех громко сказал Платон. «Потому и пытаешься чужака на это место установить». «Кто?» — вскинулся от неожиданности тот. «Я?» «Ты!» «Да ты!» «Ты чего же не возражаешь?» В толпе раздались первые неуверенные смешки. Через минуту вся пятерка в голос хохотала, над красным, как вареная свекла, Радимом, а тот, думая, что остальные согласны с обвинением, все больше злился. Наконец, хлопая по плечам, его оттеснили к столу. «Я даже не знаю, что вы тут готовите и чего от меня хотите», — вполголоса сказал Фролу Платон. «Дык, мы вроде и не хотим ничего. Мы ж думали, ты Коназа нашего сын. Того 20 лет назад из люльки украли. Отец поперву искал, да не сыскал. Волхв тогда ему сказал, мол, когда ждать устанешь, тогда и свидитесь. А тут ты, и на лицо похож, и из плена сбег. Вот и решили». «Ясно. Но это не я». «Да уж уразумели. Но прости, отпустить мы тебя теперь никак не можем». «Это почему?» «А потому что сил наших больше нет видеть, как забирают у матерей детей, как насилуют жен в их домах, на глазах семьи, как людей самого святого лишают, души их светлой, и потому пойдем мы завтрева хором обратно отбивать». Платон помолчал, а затем, пристально глядя на Фрола, спросил: «Кто у тебя там?» Тот не стал отнекиваться: «Жена и сын. Селинку свою я уж и не чаю живой сыскать, а вот все света хотелось бы». «Понятно. Так ты пойдешь?» Первым порывом было отказаться. Понятное дело, зачем ему чужая война? Надо вон искать тех, кто может вернуть Платона домой. Но потом в крови заиграл незнакомый прежде азарт. Молодой человек оглянулся. На него с нетерпением смотрели 7 пар глаз. «Но не нырять же в омут головой. Надо сперва хоть разобраться. Сколько противников?» «Ну, значит, сам колдун, он велит называть себя Сир Симон Кальберон. Понятно, с ассистентом, помощником, значит. Потом гарнизон у них, 50 воев. Все, значит, оружные. Ну и зачарованных 200. Это если не считать жандармов». «Кого?» «Ну, это те, которые за крестьянским людом надзирают. Но они в драку полезут, только если припрет. Уж больно трусливы». «Понятно», — ответил Платон, хотя ему ничего не было понятно. Он еще помолчал, прикидывая сам не зная чего, но затем, наконец, выудил из памяти опыт прошлых поколений. «А вас сколько?» «Так это, 100 без малого. Все оружные. Какое вооружение у вас, какое у противника?» «Так ведь как все. Лучников у нас, значит, 20. Хороши. Белку в лед бьют. Ну и у колдуна есть. Человек, значит, 30-40, около того. Да ему зачем? Он же колдун. Он сам себе оружие. Были бы люди на заклане». «Это как?» Снова не понял Платон. «Скажу я тебе как», — Фрол говорил со злым огоньком в глазах. За его спиной незаметно для Смирнова собрались остальные. Все смотрели на молодого человека таким стальным взглядом, что, казалось, сейчас запоют. «Ороленок, ороленок, взлети выше солнца». «Они, когда на нас войной шли», — продолжал Фрол, «то гнали, значит, с собой людей, которых на прошлых территориях набрали, и на телеге везли алтарь. Здоровый, круглый и, как есть, черный. И если силы у колдуна кончались, то на алтарь, значит, тут же следующего бросит, прирежет его специальный человек. И колдун опять как новенький. Вот оно, значит, как. А уж как он, гаденыш, по-нашему лупил и молниями, и шарами огненными, и морозом лютым, что руки-ноги замирают». Бородачи за спиной тихонько заговорили. Видимо, каждому нашлось что добавить к словам Фрола, что вспомнить. Платон вновь молчал. Воображение рисовало ему картину. В чистом поле телега с алтарем, рядом колдун метает сосульки. И он со своим мечом. «Стоп! А почему в поле? Там же хором! А что это, кстати?» «Слово вроде знакомое. Я живу в хоромах и все такое». Но что это на самом деле, Платон представлял очень расплывчато. «План хорома есть?» — внезапно спросил он у Фрола. Тот аж дернулся от неожиданности и помотал головой. «Зачем? Мы там с детства каждый кустик знаем. Но я-то не знаю. Пойду с вами и заблужусь. Сможешь нарисовать?» «И тут же подание. Принеси, пожалуйста, бумагу и карандаш». Платон запнулся, подумал: «А если тут бумага? потому поправился. В общем, для письма что-нибудь. Хоть кожу и уголь. Последние слова были сказаны уже ей в спину. Подана кивнула и выскочила за дверь, но сразу же вернулась, будто пища и принадлежности лежали прямо там. В руке у нее был большой рулон выделанной почти белой кожи и три мелка — черный, красный и синий. Платон взял их в руку и понял, что это не совсем мелки. Больше похоже на порошок, перемешанный то ли с воском, то ли еще с чем. Он развернул пергамент и протянул Фролу черный мелок. «Нарисовать сможешь?» Тот взял, наморщил лоб, долго прикидывал. Потом начал малевать какие-то остроконечные крыши, забор, журавль колодца, герб на флаге. Платон посмотрел некоторое время, но когда понял, что художник не имеет понятия в планах, отобрал мелок. Поискал глазами резинку, естественно, не нашел, и взял хлебный мякиш. Стирать было неудобно. Хлеб оставлял катышки и плохо брал мелок, но все-таки получилось. Смирнов сдул остатки и посмотрел на Фрола. Тот сидел красный и насупленный. Если сверху смотреть, двор какой формы? «Да чего там?» — неопределенно ответил тот. Пришлось задавать наводящие вопросы. «Двор хорома круглый или квадратный?» «Дык ведь как везде». Платон нарисовал прямоугольник, с одной стороны оставил место для ворот и двумя полосками обозначил створки. «Такой? Это что?» — не понял Фрол. «Если птица летит над хоромом, она двор таким видит?» «А, нет, совсем не таким. Ворота здесь», — он ткнул пальцем почти в угол. «А посреди, значит, сам хором стоит». Фрол уверенно отобрал мел и нарисовал прямоугольник поменьше. Секунду подумал и дорисовал впритык к нему овал. «Это башня смотровая». «Ну вот, все получилось. Больше там ничего нет?» «Как не быть?» Мелок в руке летал над пергаментом. «Здесь я, значит, конюшня. Здесь дружинная. Тут-а вот кузня еще. А в заборе ты задние ворота и калитку забыл указать». Больше 3 часов ушло на подготовку, и, к удивлению Платона, ему совсем не хотелось спать. Разобрали внутренний план хорома, где, скорее всего, живет колдун, прикинули окружающую местность и возможные действия отряда. По итогам совещания Смирнову смело можно было давать звание капитана. Наконец разобрали все, что могли вспомнить, и придумали все, что приходило в голову. Остановились на простом, но в вечном скрытном перемещении на ближайшее расстояние с внезапной атакой, после чего все дружно начали зевать. Видимо, расслабились.